и несколькими скачками далеко опередил жандармов, не дожидаясь вторичного выстрела. «Браво!» — восторженно крикнула Изабелла. «Тише!» — остановил ее брат. «Голос может долететь туда, душой мы за него, наружно за его врагов. Так нужно!» «Да», — сказал принц, — «это новое испытание». Бруслар мчался дальше. Как вдруг его тайные друзья увидели, что он разом остановил лошадь так внезапно, что она села на задние ноги. «Черт возьми!» — проворчал дальнозоркий Прюнже. «Еще жандармы впереди, его окружают». У безмолвных зрителей сжало сердце. Они всей душой стремились к одинокому, окруженному врагами Шуану, который снова пустился скакать. Вдруг он решительно и смело повернул направо к старинной стене, окружавшей границы замковых владений. С внешней стороны она осыпалась от времени в течение веков и была высотой не более двух аршин. Но с внутренней сохранила свою первоначальную высоту около двух сажен. Все содрогнулись, видя, что Бруслар направился в эту сторону, не подозревая громадного обрыва по ту сторону, замаскированного извне осыпавшуюся частью стены. Если он рискнет сделать скачок, то может разбиться вместе с лошадью, тем более что по эту сторону стены земля была выложена каменными плитами. Между тем беззаботный Бруслар приближался, полный смелости и отваги. Поощряя свою лошадь голосом, рукой и коленями, он заставил ее сделать страшный скачок. Она перепрыгнула стену и к ужасу зрителей скользнула всеми четырьмя копытами по каменным плитам, на которых ее железные подковы оставили глубокий полос. Бруслар, откинувшись назад, не шевельнулся в седле. Он осмотрелся и поскакал дальше, как будто этот безумный прыжок был просто детской забавой, углубляясь под сень деревьев все тем же быстрым галопом. «Какой результат?» — спросил отвернувшийся было от окна принц. К своему удивлению он увидел, что и мормоны при Прюнже исчезли. «Они откроют ему заднюю дверь в лес», — задыхаясь, сообщила ему Изабелла, еще более прекрасная в своем волнении. «Вот какое несчастье быть женщиной!» — вскричала она, ломая руки. Заметив, что Людовик любуется ею, она улыбнулась ему и снова бросила на него пылающий взгляд. К стене, который только что перескочил Бруслар, подъехали в эту минуту и жандармы. Один из них слез с лошади, взобрался на стену и сделал гримасу при виде обрыва, а затем, обернувшись к товарищам, громко сказал им: «Это не человек, а дьявол. По ту сторону почти 6 метров, он преувеличил, а он все-таки исчез». Подпоручик, командовавший отрядом, выбронился. В это время подъехал второй отряд жандармов, и началось оживленное совещание. Затем оба отряда, соединившись, направились к главному въезду в замок. Он был заперт. Массивные ворота преграждали доступ на каменный мост. Жандармы стали кричать, стуча своими саблями в ворота: «Именем закона! Именем императора!» Наконец, тяжелые половинки ворот медленно растворились. Между тем, на другом конце зала виконтесса де Мормон, смотревшая в окно, выходившая на запад, тихо позвала: «Государь, Изабелла, посмотрите, идите сюда!» Те поспешно подошли. Далеко за стенами замка скакал всадник, свободный как ветер, мчавшийся с густым лесам, где скрыться было уже легко. Это был Бруслар. Жандармы с шумом въехали во двор. Хозяин дома де Мормон и его кузен граф Дотрем встретили их на подъезде замка с довольно высокомерным, удивленным видом. «Чем мы обязаны честью вашего посещения?» — спросил офицера виконт де Мормон. «К вам вошел изменник. Где он?» «Мы никого не видали», — спокойно ответил тот. «Где он вошел? Откуда? Не понимаю, что вы хотите сказать. Я вижу тут только вас и ваших людей. присутствие которых удивляет меня.